По причине ведения войны на нескольких фронтах, на фронте стран и земли присутствовало не более 8 тысяч шиноби Канахи, а учитывая последние потери и многочисленные ранения, их фактическая боевая мощь упала до менее чем 6 тысяч, а сторона Ивагакури насчитывает около 10 тысяч шиноби. Малая численность войск не позволяет начать решительное наступление, ведь если противник имеет превосходство в численности и не собирается вступать в полномасштабное столкновение, у вас не будет возможности провести эффективную контратаку. Таким образом, у Канахи нет иного выбора, кроме как иметь дело с этими небольшими отрядами и вы один за другим. Небольшие элитные отряды Канахи, возглавляемые Данзай Орочимару, регулярно выдвигаются на границу, но результаты далеки от желаемых, потому что Анаки тоже время от времени возглавляет элитные отряды Ивы, совершая набеги на силы Канахи. Действия Суны заслуживают пристального внимания, скорее всего, они атакуют нас, как только предоставится удачная возможность. Данза отвел взгляд от карты и тихо сказал: «Теперь уже предельно ясно, что четыре великих деревни не имеют никакого намерения нападать друг на друга, их целью является лишь страна огня, ведь как только две деревни ввяжутся в войну между собой, оставшиеся две не смогут сдержать Канаху и будут раздавлены одна за другой». Суна тоже понимает это и вообще не беспокоится о том, что Ива может неожиданно атаковать их, что позволяет абсолютно спокойно дожидаться наиболее удачного момента для вступления в войну. Разобравшись сами, можно было бы стабилизировать ситуацию Ноханза Саламандра. В глубине глаз Орочимару промелькнул тяжелый свет. Будь на месте Ами любая другая небольшая деревня, это не несло бы никакой угрозы Канахе. Они бы просто мобилизировали отряд шиноби и уничтожили другую сторону. Но Амигакури отличается. В этой деревне не так много шиноби, всего около 2000, но проблема в том, что в отличие от других небольших деревень, их возглавляет невероятно могучий шиноби. Даже пяти каге трудно иметь дело с ханза. Именно это делает ими чрезвычайно проблемным оппонентом. В обычной ситуации, Канаха не опасалась бы ами, но теперь они ведут войну с Ивой и вынуждены уделять внимание Суне. В такой ситуации, шаг со стороны ами может причинить чудовищный ущерб. От Яруаши до сих пор нет никаких вестей. Орочимару обратился к Данза. За ситуацию на границе страны дождя отвечает Данза, вдобавок немалое количество шиноби корня разбросано по территории самой страны, занимаясь сбором информации, конечно же, некоторые из них ведут наблюдение из Ами. Данза покачал головой. Не удается выйти на связь, но мои люди обнаружили движение силами, вчера они были замечены в городе неподалеку от Амигакури, сейчас ханза, должно быть, уже вернулся в деревню. Ханза, как всегда, проблемен. Орочимару тихо прошептал: «Ханза действует слишком осторожно, в такой ситуации будет крайне сложно разобраться с Амигакури, им остается только дождаться возвращения Яруаши и отправить его на границу страны земли. После потери нескольких отрядов и обнаружения серебряной вспышки, Ива должна значительно снизить свою активность. Это ощутимо ослабит давление, оказываемое на Канаху. А когда ханза решит сделать шаг, Яруаши возглавит отряд и сдержит ами, в данной ситуации, это кажется наилучшей стратегией. Лорд Данза». Когда Орочимару размышлял об этом, в палатку вошел шиноби корня, поклонился Данза и передал закрытый свиток. Это информация, только что поступившая из Амигакури. Хаем. Данза взял свиток и неторопливо открыл его. В первых строках говорилось о том, что силами, во главе с ханза, вернулись в деревню. Прочитав эту часть, Данза обратился к Орочимару. Ханза вернулся в Амигакури. «Я не знаю, где теперь находится Яруаши. Ты можешь связаться с ним?» «Нет». Орочимару покачал головой. «Яруаши не так долго следовал за мной, так что я не успел обучить его технике призыва, и не могу выйти на связь через призывного зверя». Голос Орочимару постепенно затих. Он заметил, что выражение лица Данза, читавшего свиток, резко изменилось, словно он увидел что-то невероятное. «Что случилось?» Орочимару слегка нахмурился и спросил. Данза смотрел на свиток еще несколько секунд, словно не в силах поверить в прочитанное, а затем медленно опустил его, вздохнул и сказал: «Ханза мертв, Амигакури пала». Глава 138. Глава 138. Последствия и практика. «Данза, лорд Данза, что вы сказали?» Не дожидаясь ответа Орочимару, элитный джаунин, стоявший неподалеку, неверующе воскликнул, не в силах удержаться от вопроса. Остальные элитные джоунины тоже сошеломленно смотрели на Данза. Данза не ответил. Он поднял свиток и медленно прочитал его, словно желая, чтобы содержимое было навсегда выгравировано в его памяти. «Эх!» Орочимару вздохнул, замолчал на несколько секунд и сказал эмоциональным голосом. «Это сделал Яруаши?» «Да». Данзо продолжал смотреть на свиток. Орочимару подошел к выходу из палатки и посмотрел на темное небо. Через некоторое время он повернулся и горько улыбнулся. «Этот ученик – монстр». В прошлом Орочимару часто называли монстром, но теперь он чувствовал, что именно Яруаши настоящий монстр, а он не представляет собой ничего особенного в сравнении с учеником. Досрочный выпуск из Академии Шиноби и продвижение до ранга Чоунина в возрасте 9 лет, продвижение до ранга Такубицу Джоунина и убийство кукловода Чиэ в возрасте 10 лет, убийство третьего Райкаге и продвижение до элитного Джоунина в возрасте 11 лет. В том же году, убийство Ханза Саламандры, именуемого полубогом Шиноби. Этот подъем слишком стремителен. И самым ужасающим было то, что Яруаши в одиночку сокрушил Амигакури и убил Ханза. Подобное трудно даже просто представить. Даже если Амигакури всего лишь небольшая деревня, она в любом случае напичкана обнаруживающими барьерами и усиленно охраняется, а сам Ханза Саламандра является человеком, стоящим на самом пике мира Шиноби. Даже Орочимару было трудно представить силу нынешнего Яруаши. Он лишь понимает, что теперь не является противником Яруаши. Саннин просто не знал, что сказать, а Данзо молча уставился в свиток. Никто не мог сказать, о чем он думает в этот момент. Элитные джоунины посмотрели по сторонам и увидели шок в глазах друг друга. В одиночку сокрушил Амигакури и убил Ханза. Какая ужасающая мощь! Внешне они были шокированы, но в то же время, в сердцах вспыхнула радость и облегчение. Они радовались тому, что этот ужасающий монстр сын Белого Клыка и Шиноби Конохи. Если бы Яруаши был Шиноби другой деревни, просто пробуя представить это, они ощущали жуткое и пугающее чувство. Вскоре о произошедшем узнали и другие деревни. Это оказало сильное влияние на Сунагакури и Ивагакури. Третий Цучикаге Аанаки и четвертый Казекаге Раса были потрясены. Раса не стал отзывать силы Суны, потому что они были сформированы из его противников, которых необходимо ликвидировать, но Аанаки немедленно сократил войска, выдвинутые на линию фронта. Он не смел действовать опрометчиво. Амигакури пала и серебряная вспышка может объявиться на фронте в любой момент. Как только это произойдет, Ивагакури неизбежно понесет большие потери, они могут продолжить вести войну только в случае объединения с Суной. Мысли об мощи Яруаши доставляли Аанаки сильную головную боль. Такой шиноби опаснее любого джинчурики. Идеальное оружие войны. Пока Суна хранила странное молчание, а силы его начали постепенно отступать, Яруаши не вернулся в лагерь Конохи, а остановился в неприметном каньоне где-то в стране дождя. Технику неограниченного теневого клонирования нельзя использовать просто по желанию даже спустя несколько дней, я все еще чувствую последствия. Яруаши устало потер виски. Все воспоминания и опыт, накопленные теневым клоном, передаются пользователю после его рассеивания. Во время нападения на Амигакури, Яруаши создал слишком преувеличенное количество клонов, их были тысячи, и влияние на дух, вызванное их рассеиванием, тоже оказалось слишком преувеличенным. Ранее он вспоминал, как Наруто спокойно использовал огромное количество теневых клонов и думал, что в этом нет ничего страшного, но на деле, это нанесло мощнейший удар по разуму. Думая об этом, Яруаши испытывал непреодолимое желание харкать кровью. Он действительно не мог понять, как Наруто справлялся с побочным эффектом от одновременного рассеивания такого количества теневых клонов. Это абсурд. Яруаши пришло в голову лишь одно хоть немного разумное объяснение. Возможно, дух Наруто был связан с Кьюби и большую часть отдачи, возникавшей в момент рассеивания теневых клонов, принимал на себя Лис, так что не возникало никаких чрезмерных побочных эффектов. Проще говоря, технику теневого клонирования нельзя использовать легкомысленно. В будущем нужно найти возможность изучить технику водяного или каменного клона. Насколько он знает, эти клоны не возвращают пользователю накопленные воспоминания и опыт. Отбросив эти мысли в сторону, Яруаши нашел чистый камень и присел, начав изучать свиток, в котором описывались тайны Райтона. Он не знал, что происходит с Суной, но мог предсказать реакцию Ивагакури. Получив новости о том, что он в одиночку сокрушил Ами и убил Ханза, Аанаки не посмеет рисковать и сразу же выведет свои войска, прекратив давить на Конаху. Он не планировал иметь дело с Ивагакури. Поскольку силы его рассеяны, ему придется охотиться на небольшие группы на территории страны огня и страны земли, что потребует сильной информационной поддержки и очень много времени. Вместо того, чтобы тратить время на беготню за Шинобиевы, Яруаши предпочел заняться изучением тайн Райтона, для дальнейшего выведения и восстановления поврежденной информации. Затем, он приступит к усиленной практике на основе этих знаний. По сравнению с Гаем, тело Яруаши не настолько хорошо подходит для практики Хачимон Тонко. Он смог открыть пятые врата к этому моменту лишь за счет того, что затратил на тренировку гораздо больше времени, чем Гай. Со стороны кажется, что ему потребовалось всего 2 года, чтобы продвинуться до пятых врат, но на самом деле, он затратил на это в несколько раз больше времени, как минимум более 4 лет. Практика Хачимон Тонко становится все более трудоемкой, усилия, требуемые для открытия шестых врат, превышают суммарные усилия, затраченные на открытие всех предыдущих врат. Оценивая текущий прогресс, по приблизительной оценке Яруаши, на открытие следующих врат потребуется не менее 4 лет по внешнему времени. Эти тренировки чрезвычайно монотонны и утомительны. Хотя воля Яруаши пока что тверда, он не желал продолжать заниматься этим, ведь открытие седьмых врат потребует еще больше времени и усилий, а об восьмых вратах даже не хочется думать. В этот путь должны быть внесены изменения. Обладая способностью обратного потока времени, Яруаши может спокойно предпринимать попытки по созданию любых дзюцу, не боясь навредить своему организму. По мнению Яруаши, существует огромная вероятность того, что закалка плоти с помощью чакры атрибута молнии может снизить трудность открытия врат и сократить время, затрачиваемое на это. Ведь грозовые врата сильно отличаются от оригинальных 8 врат. Яруаши использует чакру атрибута молнии для их открытия. Глава 139. Закаливание плоти и пятикратное ускорение. В каньоне переплелись и взорвались дуги молнии. Яруаши посмотрел на руку, обугленную Райтоном, и сжал ладонь. Повреждения начали быстро исчезать, вскоре рука вернулась в идеальное состояние. Это было слишком необходимо продолжить корректировку. Яруаши покачал головой, к его ладони вновь хлынула серебристая чакра атрибута Райтона, окутала ее и проникла в плоть, а затем перестала контролироваться и обратилась в агрессивную молнию. Треск. Вновь произошел взрыв и рука была повреждена. Концентрация слишком велика. Яруаши оставался спокойным. Он восстановил руку с помощью способности обратного потока времени и продолжил попытки. Закаливание плоти Райтоном – это секретная техника, использующая Райтон для стимуляции клеток тела. Это не похоже на чидри, при использовании которого молния течет по поверхности ладони, вместо этого она пронизывает плоть пользователя. И в отличие от чидри, в этом процессе чакра не должна контролироваться, потому что находясь под контролем, она не станет раздражителем для плоти пользователя. Суть техники закаливания плоти Райтоном заключается в концентрации необходимого количества чакры атрибута молнии, а затем лишении ее контроля, чтобы она стала агрессивной молнией и естественным образом охватила плоть пользователя. Концентрация чакры должна очень тонко контролироваться. Если концентрация окажется слишком велика, это будет похоже на атаку собственного тела Райтон Дзюцу, что, конечно же, приведет к разрушению плоти. А если концентрация будет слишком мала, молния не станет достаточно мощным раздражителем для клеток. В информации, извлеченной из трупа третьего Райкаге, сильнее всего был поврежден фрагмент, в котором описывался контроль концентрации чакры, так что Яруаши остается только пытаться самостоятельно разобраться в этом. Конечно, обладая способностью обратного потока времени, он может грубо тестировать все на себе. Нет необходимости осторожничать и перепроверять каждый вывод. В прошлом, создавая данную технику, второй Райкаге крайне осторожно повышал концентрацию Райтона, пока постепенно не достиг необходимого результата. На это потребовалось довольно много времени, но Яруаши может действовать гораздо более агрессивно и сильно сократить время. Спустя полдня, на дне каньона, Яруаши пристально смотрел на дуги молнии, пронизывающие его ладонь. Через некоторое время они развеялись, не нанеся никаких видимых повреждений. Это подходит. Он сжал ладони и ощутил, что плоть не повреждена, просто чувствуется сильное покалывание и возникает смутное ощущение возросшей прочности. Треск. Определив необходимую степень концентрации чакры, Яруаши сел на колени и сосредоточился. В следующее мгновение его чакра вспыхнула, обратившись в Райтон. Дуги молнии окутали все тело. Это было похоже не на грозовые врата, при открытии которых тело окутывается тонким слоем Райтона, а скорее на ослабленную версию режима чакры молнии третьего и четвертого Рейкаге. Треск. Молнии продолжали неустанно пронизывать тело Яруаши. При отсутствии контроля со стороны Яруаши, Райтон начал естественным образом поражать его плоть, но из-за должной степени концентрации, клеткам не наносился ущерб. Во время раздражения и стимуляции плоти, Яруаши ощутил жар по всему телу. Казалось, что каждая клетка тела подвергалась закалке Райтоном. Кажется, с этим нет никаких проблем. Степень концентрации удовлетворительна, затем необходимо адаптироваться, постепенно повышая ее, пока каждая клетка тела не приспособится к Райтону. Проанализировав свое состояние и не найдя никаких проблем, Яруаши закрыл глаза и активировал состояние пятикратного ускорения потока времени. Стоит упомянуть, на днях его способность ускорения потока времени улучшилась, верхний предел возрос еще на одну единицу, но новая способность так и не была разблокирована. Хотя туман, окутывающий римскую цифру 3, постепенно рассеивается, но не похоже, что этот процесс завершится в ближайшее время, если не произойдет никаких непредвиденных изменений. Треск. Если в это время посмотреть на Яруаши со стороны, то можно заметить, что дуги молнии, переплетающиеся на поверхности его тела, начали вести себя немного странно. Их количество резко возросло в несколько раз. Дуги молнии, окутывающие и пронизывающие тело Яруаши, двигались с нормальной скоростью, но скорость их генерации резко возросла. В момент потери контроля и обращения в агрессивную молнию, чакра атрибута Райтона выходит из-под действия способности ускорения потока времени. Фактически, это эквивалентно моменту выпуска обычного Райтон-дзюцу, но сам Яруаши продолжает находиться в ускоренном состоянии, что приводит к генерации большего количества Райтона. Находясь в состоянии ускорения потока времени, плоть может нормально переносить воздействие возросшего количества агрессивной молнии. Скорость практики возросла, но это ускорение эквивалентно не просто степени ускорения потока времени, все намного сложнее и не поддается точному расчету. Через 3 дня Яруаши завершил самый начальный этап закаливания. Потратив некоторое время на корректировку степени концентрации Райтона, он перешел к следующему этапу. С течением времени он продолжал увеличивать степень концентрации. Проходя через закалку, плоть Яруаши становилась все более приспособленной к Райтону. Продолжая практику, Яруаши подтвердил свое предположение, техники закаливания плоти Райтоном действительно оказывают влияние на грозовые врата. Практикуя на протяжении примерно пары недель, Яруаши заметил, что урон, получаемый организмом при открытии грозовых врат, заметно снизился. Теперь при открытии 4-х врат, ему даже не нужно использовать способность обратного потока времени для восстановления, организм способен самостоятельно нейтрализовать большую часть побочных эффектов. Теперь у меня действительно появилась надежда на открытие 8-х врат. Яруаши удовлетворенно кивнул и прошептал. Ранее он сделал вывод, что скорее всего не сможет открыть 8-е врата, потому что после открытия 3-х врат, время и усилия, необходимые для открытия последующих, начали возрастать слишком сильно. К моменту открытия 6-х врат, возраст его тела достигнет примерно 20 лет, а к моменту открытия 7-х, скорее всего, перевалит за 30. Хотя он полагается на способность ускорения потока времени, чтобы быстрее открывать врата, но это также ускоряет и процесс старения тела, а при попытке нейтрализовать этот эффект с помощью способности обратного потока времени, отменятся и результаты тренировки. Когда возраст пересекает отметку в 30 лет, шиноби может лишь продолжать развивать духовные аспекты и наращивать мастерство, но физическое тело больше не может быть улучшено. До 40 лет можно продолжать поддерживать физическое состояние на пике, а дальше оно начнет постепенно ухудшаться. Если шиноби, практикующий хачимон тонко, не откроет 8-е врата до 40 лет, он скорее всего уже никогда не сможет это сделать, потому что физическая форма начнет идти на спад. Лишь единицы способны открыть 8-е врата. Подавляющее большинство практикующих застрянет на открытии 7-х или даже 6-х врат. Но овладев техникой закаливания плоти Райтоном, Яруаши обрел надежду на открытие 8-х врат, потому что практика данной техники способна существенно облегчить этот процесс. Возможно, эта практика займет много времени и потребуется более года для достижения необходимого уровня, что в краткосрочной перспективе замедлит практику грозовых врат, но зато в будущем, Это позволит ему дотянуться до восьмых врат. Открытие восьмых врат. Для Яруаши это означает становление непобедимым. Открытие восьмых врат в состоянии ускорения потока времени, не говоря уже об Учихимадре, даже если на его пути встанет Кагуя. Она скорее всего не выдержит и пары ударов. Глава 140, 32.00.00.00. Начался длительный период практики. Потому что объем чакры постепенно приближается к уровню Каге, а тело приспосабливается к Райтону, Яруаши наконец-то улучшил Чидари Дракири. Стоит заметить, что этот процесс прошел крайне гладко, без каких-либо затруднений. В сравнении с Чидари, Рэкири не издает звук щебетания птиц, обладает более высокой концентрацией Райтона и проникающей силой. Кроме того, практика техники закаливания плоти Райтоном привела к повышению физической силы и скорости. Сочетание этих факторов заставило Яруаши думать, что теперь он, скорее всего, смог бы пробить защиту третьего Райкаге, не полагаясь на высочайшие качества клинка Кусанаги, для формирования небесной вспышки. «Возможно, моя сила уже достигла уровня Супер-Каге», Яруаши тихо прошептал и покачал головой. «Нет, если сравнивать с Нагатой, я немного слабее». Он уверен, что с нынешней силой сможет справиться с шестью путями Пейна, но при столкновении с основным телом Нагата он определенно попадет в беду. Нагата слишком могущественен. В оригинале, во время Четвертой мировой войны Шиноби, воскрешенный Нагата мог без особых проблем подавить киллера Би и Наруто, который к тому моменту уже мог входить в режим чакры Кьюби, если бы не помощью Учихи Итачи, они скорее всего проиграли бы. Все это при том, что Кабуто был вынужден подавить личность Нагата и самостоятельно руководить его действиями. Если бы этого не произошло, боюсь, даже Итачи не спас бы Наруто и киллера Би. Что касается того, способен ли он противостоять Баншо Тенгин и Шинратенси, Яруаши пока что не брался судить. Путь человека способен лишать души, а путь преты поглощать чакру, вдобавок сам Риннеган, скорее всего, способен ясно улавливать его движения. Тщательно поразмыслив об этом, Яруаши пришел к выводу, что сейчас ему будет крайне трудно иметь дело с основным телом Нагата, в худшем случае, он может даже расстаться с жизнью. У Нагата есть способность, связанная с душой. Пора возвращаться к тренировке. Яруаши покачал головой и активировал Рэкири. Время летит. Прошло несколько месяцев. За это время мир Шиноби постепенно успокоился. Хотя мировая война еще не завершилась, но нынешнее положение великих деревень напоминало собаку, отчаянно лаявшую долгое время, но когда ее внезапно отпустили с цепи, она резко замолкла и успокоилась. Что стало причиной такой ситуации? Конечно же, это был Яруаши, в одиночку сокрушивший Эми и убивший Ханза. Это событие шокировало и напугало великие деревни, теперь они не смели действовать опрометчиво. Силы Киригакури отступили вглубь страны воды, силы Кумагакури отступили вглубь страны молнии, силы Ивагакури затаились неподалеку от границы, пристально наблюдая за действиями Сунагакури. Все это время Яруаши усиленно практиковал технику закаливания плоти Райтоном, достигнув в этом приличных успехов. Можно сказать, что он полностью освоил начальный уровень. Этот так называемый начальный уровень позволяет ему обладать силой, близкой к уровню Каге, только за счет режима чакры молнии, не прибегая к открытию врат и ускорению потока времени. Конечно же, это было возможно, в том числе, и благодаря тому, что объем чакры Яруаши окончательно достиг стандарта уровня Каге. После практики техники закаливания плоти Райтоном до такой степени, дальнейшее продвижение сильно замедлилось. На самом деле, у данной техники не существует никаких конкретных этапов, есть лишь постепенное накопление и медленное продвижение вперед. Яруаши уверен, что третий Райкаге практиковал данную технику с детства, десятилетия усердной практики позволили ему закалить и усилить плоть до ужасающей степени. Иногда Яруаши посещает мысль, что данная техника может обладать даже большим потенциалом, чем Хачимон Тонко. Если практиковать технику закаливания плоти Райтоном на протяжении сотен или даже тысяч лет, страшно представить, до какой степени может быть усилена плоть. Но это не более чем простые предположения, без силы шести путей можно и не надеяться прожить так долго. Вдобавок, чем дальше вы продвигаетесь в практике этой техники, тем более массивный объем чакры требуется для дальнейшего продвижения. Замедление продвижения Яруаши связано также и с тем, что рост его максимального объема чакры не способен идти в ногу с прогрессом в практике техники закаливания плоти Райтоном. Учитывая его нынешний предел объема чакры, Яруаши уже близок к достижению потолка в практике данной техники. Пора возвращаться. Он размял шею и медленно поднялся. По ходу практики Яруаши регулярно ходил в ближайший город, чтобы поесть. В это время он иногда вступал в контакт с Шиноби и был осведомлен о ситуации в мире, зная, что положение Конохи полностью стабилизировалось. Для начала поем. Яруаши покинул каньон и отправился в ближайший город. Под влиянием войны, этот небольшой городок казался пустым и излучал довольно тяжелую атмосферу, но на центральной улице все же было несколько открытых ресторанов, один из которых Яруаши регулярно посещал в последние месяцы. Мне как обычно. Он зашел в раменную и поприветствовал владельца. Владелец улыбнулся постоянному клиенту и кивнул. Хорошо. Яруаши положил деньги на прилавок и сел за свободный столик, начав спокойно ожидать заказ. Но по ходу ожидания, в глубине его глаз вспыхнул свет. Казалось, он ощутил что-то странное, но не мог сказать, в чем конкретно заключается проблема. Словно за ним кто-то наблюдает. «Это за мной?» В голове Яруаши промелькнула мысль, но внешне он не показал никаких изменений. Он регулярно появлялся в этом городе на протяжении нескольких месяцев, и чтобы не пугать мирных жителей, он скрывал одежду и снаряжение шиноби с помощью хинге, но не изменял свою внешность. По внешности, в основном, его могли опознать только другие шиноби, а зная о том, что недавно произошло в Амигакуре, конечно же никто не решался сделать шаг, так что не было никакой необходимости скрывать внешность. Однако, кажется, на этот раз ситуация отличается. Данза наконец-то решил совершить самоубийство, я уже заждался. В голове Яруаши промелькнуло множество мыслей, он спокойно дождался своего заказа, кивнул владельцу и начал есть рамен. Как только он положил лапшу в рот и начал жевать, слева, справа, спереди, сзади и чуть снизу, с пяти разных направлений, одновременно вспыхнула мощная чакра. Фуутон, ужасающее давление. Катон, адская боль. Райтон, ложная тьма. Датон, земляное копье. Суитон, построение водяной стены. В пяти направлениях вспыхнула чакра разных атрибутов. Ниндзюцу было высвобождено практически одновременно, блокируя Яруаши со всех сторон. В следующее мгновение, место, где он сидел, было поглощено ниндзюцу пяти атрибутов. Неподалеку скрывался человек с зелеными зрачками, носящий черную маску, его руки были сложены в форме печати. Вскоре он медленно встал, поднявшись из укрытия. В глазах вспыхнула тьма. 32 миллиона рёмаи. Глава 141. Глава 141. Шутка. Фронтовой лагерь Конохи. Ты собираешься что-то предпринять? Орочимару посмотрел на Данза, покидающего палатку. Данза равнодушно кивнул. Я планирую отправиться на границу страны ветра и понаблюдать за ситуацией. Возможно, удастся найти шанс расправиться с Сунаива, не рискнет начать массивное наступление. Хотя это и маловероятно, но если его все же сделает шаг, это будет довольно опасно. Яруаши не объявляется уже несколько месяцев. Орочимару задумчиво сказал. Данза остановился. Яруаши должен все еще находиться в стране дождя. Возможно, он находится на разбежавшихся шинобиами. Страна пребывает в хаосе. Кстати, говоря о Яруаши, награда за его голову достигла 32 миллионов. Сейчас 45-й год от основания Конохи, для нынешнего времени, 32 миллиона ре – это огромная сумма. Спустя примерно 20 лет, она будет эквивалентна 320 миллионам. Орочимару ухмыльнулся. 32 миллиона? Насколько я помню, моя голова стоит около 12 миллионов, но, к сожалению, никто не способен забрать ее. Ке-ке-ке, я не думаю, что кто-то осмелится сделать шаг против Яруаши ради этой награды. Не факт, Данза покачал головой. Не стоит недооценивать шиноби, обитающих в теневом мире. Мои люди часто взаимодействуют с ним и собрали некоторую информацию. Поговаривают, что в теневом мире активен шиноби, в прошлом сражавшийся с первым Хокаге. Орочимару был ошеломлен. Сражался с первым, до сих пор жив. Десятилетия спустя люди начали забывать о том, насколько силен был первый Хокаге, но Орочимару удалось застать времена Хаширамы. Будучи ребенком, он слышал бесчисленные легенды о первом Хокаге и даже видел его своими глазами. Так что Саннин имеет определенное представление о его силе и понимает, что это ужасающий монстр, способный в одиночку сокрушить всех. Даже Ханза Саламандра, носивший титул полубога Шиноби, заставлял великие деревни опасаться себя. Но Синджу Хаширама почитался как истинный бог шиноби во всем мире. Этот человек завершил эпоху воюющих государств и позже, во времена, пока он еще был жив, между великими деревнями практически не вспыхивало войн. Если речь идет о таком шиноби, даже Яруаши может оказаться в опасности. В глазах Орочимару вспыхнул тяжелый свет. Данзо вышел из палатки и сказал: «Раз мы не можем связаться с Яруаши, то и охотникам за головами будет трудно разыскать его. Если мои люди смогут найти его, то попросит вернуться как можно скорее». Он не хотел, чтобы с Яруаши что-то случилось в такой период, ведь, по мнению Данзо, серебряная вспышка является главным инструментом в борьбе с другими великими деревнями. Разгрома Амигакури недостаточно. Вот если бы Яруаши смог разгромить одну из великих деревень, тогда он действительно мог бы делать все, что пожелает. Но о подобном можно лишь мечтать. Разрыв между Ами и великими деревнями слишком велик, хотя Ханза Саламандра довольно силен, но общая боевая мощь всех шиноби не идет ни в какое сравнение с великими деревнями. В истории существовало всего два шиноби, способных сокрушать великие деревни только за счет личной силы. Это были Учиха Мадара и Синджу Хаширама. Данзо довелось засвидетельствовать мощь первого Хокаге. Хотя Яруаши очень силен, но ему слишком далеко до этих двоих. В каком-то небольшом городке страны дождя, 5 ниндзюцу разных атрибутов мгновенно поглотило место, где сидел Яруаши. Кокузу не ощущал поблизости никакой другой чакры, кроме основного тела Яруаши, поэтому он был уверен, что атака поразила цель. Он не смел недооценивать и презирать серебряную вспышку, имеющую награду за голову в размере 32 миллионов. В конце концов, этот парень смогу расправиться с Ханза Саламандрой, известным как полубог Шиноби. Поэтому Кокузу с самого начала прибегнул к своим сильнейшим средствам, рассчитывая как минимум серьезно ранить свою цель и гарантировать получение награды за голову. Конечно, он не смел относиться легкомысленно к своей цели, но не более. Как Шиноби, сумевший остаться в живых после столкновения с Синджу Хаширамой, Кокузу не боялся столкнуться с кем-то вроде Ханза Саламандры. Просто за его голову никто не назначал высокую награду. Что касается Яруаши, после убийства третьего Рейкаге его награда начала быстро расти, а после убийства Ханза перевалила за 30 миллионов. Это огромная сумма. Неподалеку, область, пораженная ниндзюцу, покрылась клубами пыли. Когда Кокузу уже собирался подтвердить жизнь и смерть цели, из клубов пыли донесся голос и медленно вышла фигура. «Какие люди, значит? За мою голову уже назначена большая награда». Яруаши думал, что это атака Данзо и Корня, но неожиданно это оказался Кокузу, еще не присоединившийся к Акацуки. Вероятнее всего, его целью была просто награда за голову. Когда Кокузу пристально наблюдал за появившейся фигурой Яруаши, его глаза еле заметно дрогнули, потому что он заметил, что за исключением поврежденной одежды, серебряная вспышка не получила вообще никаких ранений. Мое ниндзюцу не оказало никакого эффекта. Он был ошеломлен. Ниндзюцу определенно достигли своей цели. Кроме того, была применена комбинация 5 атрибутов. Так что, даже если Яруаши хорош в сопротивлении одному из элементов, противостоять всем сразу невозможно. В соответствии с сенсорным восприятием, моя атака достигла цели. Поврежденная одежда подтверждает это, но он совсем не пострадал. Получается, это шиноби, обладающие особыми способностями, схожими с моими. Кокузу быстро сделал вывод. Он обладает 5 сердцами, и пока все они не будут уничтожены, он не умрет. Яруаши, судя по всему, обладает схожей по эффекту техникой, позволяющей перенести практически любой урон. Когда Кокузу оценивал способности своей цели, фигура Яруаши сделала еще один шаг вперед и вспыхнула серебристым светом, извергнув мощный импульс бушующей чакры. Фух, как только босая нога Яруаши ступила на землю, от нее распространилась паутина мелких трещин. Осмелился побеспокоить меня во время еды и даже испортил одежду. Яруаши холодно посмотрел на Кокузу, в следующее мгновение его фигура исчезла. Что? Кокузу резко прищурился. Конечно же, он знал, что серебряная вспышка славится своей скоростью, но он и подумать не мог, что это настолько быстро. Глаза не способны поспевать за подобной скоростью. Но Кокузу не был напуган, ведь независимо от того, какая атака обрушится на его тело, он не умрет. Как только Яруаши осмелится сократить дистанцию, он будет обездвижен с помощью страха земного гнева, а затем атакован сердцами со стороны. Он не умрет, пока не будут разрушены все сердца. Серебряная вспышка, судя по всему, обладает схожими способностями, так что даже если этот парень не умер после одной атаки, еще несколько не могут не оказать никакого эффекта. Но Кокузу вдруг резко вздрогнул, потому что фигура, окутанная серебристым светом, бросилась не к нему, а мгновенно появилась перед одним из сердец и взмахнула клинком Кусанаги. С вспышкой серебристого света, сердце разлетелось на множество мелких кусочков. Сразу после этого, вновь промелькнул серебристый свет, и фигура Яруаши появилась перед другим сердцем. Черт, этот парень, лицо как узу, скрытое под маской, искривилось в противной гримасе. Яруаши даже не пытался атаковать его тело, а сразу бросился к сердцам. Неужели его способности уже разгаданы другой стороной? Но как такое возможно? Бух, бух, бух. Яруаши не собирался останавливаться, его фигура мелькала с невероятной скоростью, уничтожая сердца Кокузу одно за другим. Стой! В этот момент Кокузу наконец-то начал проявлять следы паники, но Яруаши не остановился, он ударил ладонью словно копьем, пронзив последнее сердце. Кокузу замер на месте. Он протянул руку в направлении Яруаши и схватил ладонью пустой воздух, в попытке сделать хоть что-то, но Кокузу чувствовал, что быстро теряет силы и слабеет, его тело упало на землю. Без единого звука, Яруаши появился рядом с телом Кокузу и наклонился к его голове. «Мне были полностью ясны твои способности, ты». Мир перед глазами Кокузу начал тускнеть. Пух, Яруаши выпрямился и раздавил голову Кокузу ногой, в стороны разлетелись бесчисленные черные нити. В последние мгновения жизни, в сердце Кокузу вспыхнул истинный страх, не посещавший его уже очень давно, с того самого момента столкновения с Синджу Хаширамой. Шутка. Та битва была не более чем простой шуткой. Это повторилось вновь. Он даже не смог понять истинные способности Яруаши. Вся эта битва была похожа на детскую игру. Сперва идеальная засада потерпела неудачу, а потом он был с легкостью убит за несколько мгновений. Тебе хватило одного взгляда, чтобы понять мои способности? Настолько силен. Похоже, на этот раз я не смогу получить награду за голову. С этими мыслями, сознание Кокузу погрузилось во тьму. Глава 142. Осторожность. Вот и все. Яруаши покачал головой, наблюдая за тем, как последние остатки жизненной силы покидают тело Кокузу, а затем осмотрел свою поврежденную одежду, едва прикрывающую важные места. Он присел на корточки и обыскал тело Кокузу, найдя довольно большую пачку банкнот. Пух, Яруаши закрыл грозовые врата и подошел к прилавку рамены, не попавшему в диапазон атаки Кокузу. «Приношу извинения за неудобство». Передав средства, полученные с трупа, Яруаши улыбнулся владельцу магазина. «Это компенсация». Фух. После этих слов его фигура исчезла. Владелец раменной продолжал смотреть на место, где только что стоял Яруаши, и только через некоторое время начал приходить в себя. Осознав, что он оказался вовлечен в столкновение двух шиноби, владелец нервно сглотнул и пробормотал. Оказывается, этот молодой человек был шиноби. Покинув город, Яруаши отправился в страну огня. Проходя через небольшой городок, он наткнулся на шиноби корня, который сразу же сообщил, где сейчас располагается фронтовой лагерь Конохи. Через пару дней, Яруаши вернулся в лагерь Конохи. В глаза сразу же бросалось то, что лагерь был значительно меньше, чем несколько месяцев назад. Едва ли можно встретить молодого генина, всего в лагере присутствовало не более 3000 шиноби. Остальные были не на поле битвы, а вернулись в Коноху. К нынешнему моменту война поглотила огромное количество ресурсов великих деревень, так что мир шиноби вошел в период затишья и восстановления. «Ты наконец-то вернулся, Яруаши!» Увидев Яруаши, Орочимару улыбнулся и сказал: «Когда были получены новости о смерти Ханза, я был шокирован. Неожиданно, ты стал настолько силен». Яруаши ухмыльнулся. «Ах, это из-за того, что я уделяю тренировкам гораздо больше времени, чем все остальные». Саннин понимающе посмотрел на Яруаши. Он мог заметить, что физическое развитие ученика сильно превосходит фактический возраст. Сейчас он выглядит примерно на 16 лет. Орочимару предположил, что Яруаши изменил скорость роста своего тела с помощью улучшенного генома. Это действительно может позволить быстро нарастить силу, но в то же время ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. Кстати, награда за твою голову взлетела до 32 миллионов, так что тебе стоит быть осторожным, ученик. Возможно, на твою голову уже положила глаз одна очень проблемная личность. Ке-ке-ке. Орочимару ухмыльнулся и сказал таинственным голосом: «В теневом мире ходят слухи, что среди шиноби, охотящихся за высокими наградами, есть личность, выжившая после столкновения с первым Хокаге». «Эх». Яруаши вздохнул. «Я уже столкнулся с ним. Орочимару был удивлен. «Раз с тобой все в полном порядке, неужели ты убил его?» «Да». Яруаши кивнул, сел за стол и налил чая. Орочимару был не в силах скрыть свое потрясение. Ханза Саламандра и даже Шиноби, выжившие после столкновения с Хаширамой Яруаши, «Неужели ты уже достиг уровня первого Хокаге?» «В возрасте 11 лет нет, в возрасте 16 лет достичь уровня первого Хокаге, это предположение может показаться абсолютно невероятным, но все же, Яруаши является обладателем невероятно мощного улучшенного генома времени». Яруаши покачал головой. «Нет, мне еще далеко до первого Хокаге. Этот человек мог успокоить весь мир Шиноби за счет одной лишь личной силы. Теперь он действительно далек от Хаширамы, даже не сравнится с Мадарой тех времен. Теперь, использовав свою сильнейшую атаку, небесную вспышку, он едва ли сможет отсечь вершину горного пика. Любой удар Учихи Мадары в форме завершенного Сусанаа обладает такой силой. Его сильнейшая атака равна обычной атаке Мадары с вечным Мангикью. Из этого видно, насколько велик разрыв между ними. Столкнувшись с тем Мадарой или Хаширамой сейчас, он в лучшем случае может полагаться на скорость для сохранения жизни, а в случае вступления в битву, возможно, он и не распрощается с жизнью, но вероятность быть запечатанным очень высока. Подумав об этом, Яруаши обратился к Орочимару. «Кстати, учитель Орочимару, я слышал, что в пещере Рьючи можно обучиться особой технике, стоящей на ступень выше обычных дзюцу. Режим мудреца». Орочимару наклонил голову и задумчиво сказал: «Ты заинтересован в режиме мудреца? Чтобы приступить к его практике, нужно добраться до пещеры Рьючи и получить одобрение белого змея-мудреца. Я могу рассказать о том, как добраться до пещеры Рьючи, но что касается одобрения, с этим тебе придется разобраться самостоятельно. Просто скажите мне, где находится пещера Рьючи, учитель». Яруаши кивнул. «Буэ». Орочимару задумался, выплюнул свиток и передал его Яруаши. «В свитке указано местоположение пещеры Рьючи, а также описана специфика попадания туда. Спасибо, учитель Орочимару». Треск. Как только Яруаши взял свиток, вспыхнули дуги молнии и уничтожили слюну, затем он обратился к Орочимару. «Ситуация в мире Шиноби стала более спокойной, разве сейчас не самое время избрать четвертого Хокаге?» «Отношение учителя ухудшается». Орочимару ухмыльнулся. «Похоже, он все сильнее склоняется к кандидатуре Минато, но Данзо сейчас на моей стороне, а учитывая твою поддержку, выбор Хирузина не обязательно станет решающим. Конечно же, я буду на вашей стороне, учитель». Яруаши кивнул и открыл свиток. Читая содержимое, он нахмурился. «Пещера Рьючи расположена неподалеку от страны воды. Если идти туда напрямую, то ему придется пересечь всю страну огня, примерно на середине пути пройдя через Коноху». Яруаши размышлял о том, стоит ли ему заняться освоением трех видов режимов мудреца и развитием тела мудреца прямо сейчас, или для начала лучше открыть шестые врата. По ходу практики техники закаливания плоти Райтоном, он чувствовал, что приближается к открытию шестых врат. Эта преграда казалась особенно слабой, когда он предпринимал попытки открыть шестые врата с помощью чакры атрибута Райтона. По его приблизительной оценке, на открытие шестых врат потребуется всего несколько месяцев, если усиленно тренироваться в состоянии пятикратного ускорения времени. После открытия шестых врат, он должен наконец-то достигнуть уровня Супер-Каге, даже если он все еще не достигнет уровня Мадары и Хаширамы, разрыв будет не слишком велик. А если заняться практикой режима мудреца, он сможет восполнить недостаток сенсорного восприятия, и больше не возникнет ситуации как с Ханза, когда он не мог найти местоположение своего противника. Подумав об этом несколько минут, Яруаши принял решение вернуться в Коноху. В любом случае, чтобы добраться до пещеры Рьючи, ему придется пройти через Коноху, так что стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы вернуться домой. Пора заняться починкой клинка Белого Клыка и передать его Какаши, а также попытаться найти более мощные утяжелители. С этим практика Хачимон тонко будет пролегать более гладко. Что касается пребывания на фронте и войны, Яруаши не видел смысла вмешиваться в стабильную ситуацию, вместо этого, гораздо важнее повысить личную силу. Может показаться, что он сейчас непобедим, но Мадара все еще жив, учитывая все произошедшие ранее, Яруаши неизбежно привлек его внимание, что если Мадара уже нацелился на его, если он решит нанести внезапный удар, это будет очень хлопотно. Невозможно предсказать, какой силой Мадара обладает в нынешнем состоянии. Кроме того, даже если окажется, что нынешний Мадара не представляет для Яруаши никакой угрозы, а поле битвы Третьей мировой войны Шиноби полностью безопасно. Он все равно продолжит наращивать силу, готовясь к Четвертой мировой войне Шиноби, которая может разразиться в будущем. Яруаши предпочитает не брать на себя ненужные риски. Этот Шиноби неуязвим, но очень осторожен. Глава 143. Потерянная башня. Яруаши разузнал о конкретной ситуации на фронте, посетил некоторых раненых и через полдня покинул лагерь, отправившись в Канаху. Через 10 дней, неподалеку от главного входа в Канаху, Яруаши с улыбкой осматривал знакомые пейзажи. С момента ухода из Канахи для участия в Третьей мировой войне Шиноби и до возвращения, прошло почти 2 года. А если учитывать способность ускорения потока времени, с точки зрения Яруаши прошло более 5 лет. Покидая деревню, Яруаши, безусловно, был довольно силен, но на тот момент были открыты лишь 3 врата, и он не мог быть уверен в победе над противником уровня Каге. Хирузин и Данза были для него огромной угрозой, но, после открытия 4-х врат, его сила резко взлетела вверх, достигнув уровня Каге. Он стал чрезвычайно трудным противником, даже в сравнении с другими шиноби этого уровня. А после открытия 5-х врат и начала практики техники закаливания плоти Райтоном, в сочетании с улучшением способности ускорения потока времени он стал непобедим на уровне Каге. Только с Минато, владеющим Шики Фуджин и Хирайшином, будет немного труднее иметь дело. Немного труднее, не более. С нынешней скоростью, Яруаши уверен, что сможет подавить Минато, но он не способен предотвратить побег с помощью Хирайшина. Проблемы могут возникнуть только в случае, если Минато удастся поставить на его тело печать Хирайшина. Это действительно хлопотно. Нынешние средства Яруаши не позволяют удалить печать Хирайшина, так что из-за необходимости быть готовым к внезапной атаке Минато в любой момент, даже поспать нормально не выйдет. Но будет не так просто оставить на его теле печать. Пока Яруаши бдительный находится в состоянии 5-кратного ускорения времени, у Минато не будет практически никаких шансов сделать это. Элитный Джаунин Хатаки Яруаши, Шиноби Канахи, охранявший вход, сразу же заметил приближение Яруаши, ощутив чакру и подтвердив личность. Он почтительно поклонился. В его взгляде и голосе читалось неподдельное уважение. Убив Ханза Саламандру и 3-го Рейкаге, Яруаши стал истинным героем Канахи. Слишком юный возраст никак не мог повлиять на это. Да, Яруаши приветливо кивнул и вошел в Канаху. Будучи попаданцем, он не испытывал слишком сильного чувства принадлежности к Канахе, но это в любом случае место, в котором он прожил немало лет, так что у Яруаши никогда не возникало мысли об уходе отсюда. Если после завершения войны Хирузин и Данза осмелится сделать шаг против него, Яруаши будет только рад очистить Канаху. Конечно, если Орочимару станет 4-м Хокаге, старейшины будут лишены влияния в кратчайшие сроки, даже связь учителя и ученика не помешает Саннину постепенно подавить влияние Хирузина и отправить его на пенсию. Проще говоря, Яруаши полностью устраивает любой из вариантов развития событий. Это чувство легкости, принесенное достаточной личной силой. Ах, он уже открылся. Яруаши спокойно прогуливался по улице и внезапно остановился, посмотрев на недавно открывшийся ресторан, на котором висела вывеска «Ичираку Рамен». Он улыбнулся и пошел к нему. Хе, стоит попробовать легендарный рамен. Перед «Ичираку Рамен» здесь выстроилась приличная очередь, в которой Яруаши смог разглядеть несколько знакомых лиц, например бывших одноклассников, Майта Гая и Нузуку Фана. Ох, старший брат, Какаши тоже был здесь. Увидев приближающегося Яруаши, сперва он подумал, что показалось, но потом довольно быстро отреагировал. Яруаши кивнул и спросил, когда вернулся. На днях, Какаши раздраженно пробурчал. Несколько месяцев назад его повысили до Такубицу Джоунина. Это стало самым ранним продвижением до Такубицу Джоунина в истории Канахи, наравне с Яруаши, продвинувшимся до этого ранга примерно в том же возрасте. Но практически сразу после продвижения, Какаши узнал, что Яруаши в одиночку сокрушил Амигакури и убил Ханза. Это стало для него сильным ударом. Какого черта? Яруаши всего на год старше его. Незаметно, разрыв между ними стал просто чудовищным. Хотя в прошлом, Какаши никогда не удавалось победить старшего брата, но он все же мог дать бой и имел определенную уверенность нагнать в будущем. Но теперь эта уверенность испарилась без следа. Что случилось? Почему ты так подавлен, братец? Яруаши ухмыльнулся. Я слышал, что недавно ты продвинулся до Такубицу Джоунина, Теперь становление настоящим джоунином не должно занять слишком много времени. Да, Какашивсе еще был сильно подавлен. К этому моменту Инузука Фан и остальные уже притихли, даже всегда пылающий молодостью Гай невольно испытывал давление, находясь рядом с Яруаши. С одной стороны, Яруаши выглядел уже на 16 лет и казался намного старше их. С другой стороны, в Канахе, конечно же, все знали о его подвигах. Серебряная вспышка Канахи потрясла весь мир шиноби. Несмотря на довольно близкое знакомство и учебу в одном классе, они инстинктивно ощущали огромную преграду, разделяющую их. Когда Яруаши спокойно разговаривал с братом, интересуясь его недавними успехами в практике и давая советы по Райтону, фух, внезапно рядом появился шиноби Анбу. Элитный джаунин Хатаки Яруаши, лорд Хокаге вызывает вас. В прошлом, когда шиноби Анбу обращались к нему, они лишь равнодушно передавали приказ, но теперь отношение заметно отличалось, в голосе чувствовалось неподдельное уважение и почтение. Я понял. Яруаши спокойно кивнул. Шиноби Анбу поклонился и исчез, использовав шуншин. Яруаши беззаботно повернулся к Какаши и продолжил давать наставления по райтон-дзюцу. Видя, что Яруаши продолжил спокойно есть рамен и отвечать на его вопросы, Какаши нерешительно спросил: «Старший брат, разве тебя не ждет лорд Хокаге? Почему ты не идешь?» «Ах, ничего важного, сначала стоит хорошенько поесть». Яруаши улыбнулся и продолжил есть рамен. Гай и остальные, евшие рамен неподалеку, просмотрели друг на друга, моргая глазами. Если бы кого-то из них вызвал Хокаге, они бы бросили все дела, не смея допускать ни малейшей задержки. Ах, Яруаши действительно на ином уровне, его невозможно сравнивать с нормальными людьми вроде них. Через некоторое время Яруаши доел третью большую миску рамена, удовлетворенно вытер рот и похлопал Какаши по плечу. «У меня нет денег, заплати за это, братец». Фух, фигура Яруаши мгновенно исчезла, оставив Какаши с темным лицом. Кабинет Хокаге. Яруаши подтолкнул дверь, вошел и обратился к Хирузину, сидящему за столом. «Лорд Хокаге, вы что-то хотели?» «Да». Хирузину было все равно на то, что Яруаши не пришел к нему сразу же после получения приказа. Он взял какой-то документ со стола и сказал: «Наш разведчик обратил внимание на небольшой город королевства Роурен, располагающийся посреди пустыни. Его внимание привлекли мощные колебания чакры и был сделан вывод, что может существовать большая угроза. После тщательного расследования, ему удалось выяснить, что под Роураном скрыт огромный источник энергии, именуемый жилой дракона. Энергия этого источника массивна и концентрирована до такой степени, что, по слухам, даже искривляет пространство и время. 6 лет назад там из ниоткуда возник человек и начал постепенно брать Роуран под контроль. Если ничего не предпринять, это может стать большой угрозой. Когда ты вернулся, я как раз размышлял о том, кому доверить этот вопрос. Если ты возьмешь это на себя, я могу быть полностью спокоен». Слушая слова Хирузина, Яруаши озадаченно склонил голову. «Разве это не сюжет потерянной башни? Если подумать, время и правда соответствует. В оригинале с этим имел дело Минато, но сейчас обстоятельства сложились так, что выбор Хирузина пал на него. Жила дракона Хаэм». Произнося эти слова, Яруаши ощутил необъяснимое чувство, словно интуиция подсказывала ему отправиться туда. Жила дракона обладает силой, способной влиять на пространство и время, а он обладает силой времени. Возможно, жила дракона сможет оказать влияние на иллюзорные часы. Придя к такому выводу, Яруаши мгновенно принял решение и ударил себя по груди. Выслушав описание лорда Хокаге, я действительно почувствовал, что это может нести огромную угрозу. С этим стоит разобраться как можно скорее, я немедленно отправлюсь в Роурен. Вынужден побеспокоить тебя. Хирузин кивнул и передал Яруаши документ. Глава 144. Глава 144. Прибытие в Роурен. Взяв на себя задачу справиться с инцидентом в Роурен, Яруаши быстро покинул кабинет Хокаге. Он отправился на миссию не в одиночку. Когда Хирузин спросил насчет необходимости команды, Яруаши задумался и решил взять с собой Какаши. Не то чтобы ему нужна помощь Какаши, Яруаши просто решил воспользоваться возможностью заняться его обучением, ведь это его младший брат. Из него должен вырасти, по крайней мере, достойный 6-й Хокаге. «Я оставил клинок отца в оружейном магазине. После возвращения из Роурен, ты можешь забрать его. Клинок белого клыка больше мне не подходит». Яруаши передал брату табличку с номером. Какаши взял табличку, взглянул на нее и обратился к Яруаши. Почему клинок отца оставлен в оружейном магазине? Неужели ты сломал его? Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал: «Тебе не нужно это знать, в любом случае, после возвращения можешь забрать его». Какаши нахмурился и кивнул. Яруаши сменил тему. «Пришло время заняться тренировкой. Это тайны Райтона Третьего Райкаге, дополненные моими знаниями и опытом. Для начала ознакомься с ними, если что-то будет непонятно, не стесняйся сразу же спрашивать меня». Он достал и бросил свиток Какаши. «Пух!» Какаши протянул руку, поймав его. Он осторожно развернул свиток и внимательно посмотрел на содержимое, хотя Какаши не видел Третьего Райкаге лично, но было очевидно, что человек, носивший титул Райкаге, должен обладать чрезвычайно высоким уровнем мастерства в Райтон-дзюцу. Скорее всего, это не то, с чем он может иметь дело прямо сейчас. Тайны Райтона Третьего Райкаге. Спасибо, старший брат. Яруаши похлопал Какаши по плечи, и вдруг ему что-то пришло в голову. Кстати, в прошлом я просил тебя разузнать о Хирайшин но дзюцу у Минато, как успехи. Какаши беспомощно развел руками. Едва обучился, но не могу использовать. Что? Яруаши с недоумением посмотрел на Какаши. Выслушав объяснение брата, Яруаши осознал, что ранее имел неверное представление о Хирайшине. Хирайшин — это не ниндзюцу, которым чрезвычайно трудно овладеть, даже наоборот. По сути, это просто вариация техники обратного призыва. В оригинале, Гинмаширануи и другие шиноби, бывшие стражами четвертого Хокаге, были обучены разновидности данной техники. Но проблема в том, что обучиться это не значит уметь эффективно применять. Из-за недостаточного объема чакры, Гинмаширануи потребовалась поддержка сразу двух шиноби, а телепортирован был лишь один человек. Эта эффективность применения стремится к нулевой. Какаши сейчас находится в той же ситуации, из-за недостаточного объема чакры, он даже не может нормально применить Хирайшин. Но есть еще более важный момент. После освоения Хирайшина, пользователь не обязательно будет похож на Минато и Табираму, способных свободно перемещаться повсюду. Хирайшин имеет два крайне трудных и ключевых момента. Первый – способность воспринимать печати. Второй – способность распознавать и различать их. По словам Какаши, он способен четко воспринять печать, оставленную максимум в нескольких сотнях метров. В случае выхода за пределы этого диапазона, она станет крайне расплывчатой. Кроме того, если вы устанавливаете сразу несколько печатей одновременно, это затрудняет процесс их восприятия, невозможно быстро и точно определить, какой конкретно позиции соответствует каждая из печатей. Учитывая данные ограничения, Какаши пришел к выводу, что даже если он будет обладать достаточным объемом чакры для применения Хирайшина, это будет менее эффективно, чем обычный Шуншин. Вот как, похоже, Минато уникален своей способностью оставить большое количество печати Хирайшина одновременно, при этом сохраняя возможность точно распознать любую из них практически мгновенно. Вдобавок его способность воспринимать печати охватывает весь мир шиноби. Яруаши задумчиво прошептал: «Это должно быть и есть талант, необходимый для успешного применения ниндзюцу пространственного типа». Второй Хокаге Синджу Табирама, разработавший Хирайшин, признал, что не так хорош в этой технике в сравнении с Минато. По-видимому, даже он не мог настолько точно и быстро распознавать печати. Восприятие пространственных координат, невероятная реакция и способность тонко оценивать ситуацию на поле битвы Минато развил эти аспекты до предела. Только развив свои способности до абсолютного человеческого предела, можно нарезать джоунинов словно овощи. Роурен располагается посреди пустыни, на стыке страны огня и страны ветра. Во время привалов, Яруаши отвечал на разнообразные вопросы Какаши. Из-за разницы в уровнях, Какаши приходилось двигаться на полной скорости, чтобы поспевать за ним, так что Яруаши сильно не напрягался и мог спокойно практиковать в пути. Хотя из слов Какаши ясно, что Хирайшин имеет множество ограничений, но Яруаши все же решил попробовать освоить эту технику. Он хотел попытаться вступить в контакт с ниндзюцу пространственного типа. Тем не менее, он столкнулся с большими трудностями, как и Какаши. Они оба унаследовали талант и родословную Сакума, так что не имеют слишком больших различий в этом плане. Если Какаши не обладает талантом к ниндзюцу пространственного типа, то талант Яруаши в этом направлении, скорее всего, тоже не очень силен. Рассудив, что освоение Хирайшина займет несколько месяцев, Яруаши решил отложить практику. За эти несколько месяцев он может открыть шестые врата. Он займется практикой Хирайшина в будущем, если не будет какого-то более важного занятия. По факту, на короткой дистанции, его скорость не сильно уступает Хирайшину. Яруаши намерен использовать эту технику для преодоления больших расстояний, чтобы иметь способность свободно перемещаться по всему миру шиноби. Что касается боевого применения, это не имеет никакого значения. Через пару недель Яруаши и Какаши прибыли в Роран. Их взгляду предстал город, расположенный посреди пустыни и состоящий из множества высоких башен. В глазах Какаши вспыхнул свет. Он сразу же понял, что обычные люди не способны воздвигнуть такой город. Есть странная чакра. Когда они вошли в черту города и подошли ближе к центру, Какаши настороженно сказал. Яруаши кивнул. «Это энергия жилы дракона, следуй за мной. Если нынешний Какаши столкнется с Мукади, завладевшим силой жилы дракона, он определенно окажется в опасности. В этом состоянии Мукади обладает марионеточным телом, сравнимым по своим свойствам с воскрешением Эдатинси, неограниченная регенерация и неисчерпаемая чакра. Фух, фух». Вскоре они прибыли в центр города. Их взгляду предстала просторная площадь, заполненная множеством людей, отовсюду доносились радостные возгласы, но Какаши быстро заметил что-то странное. Все люди на площади были марионетками, которыми манипулируют с помощью нити чакры. Очень странное место. Яруаши не ответил Какаши, вместо этого он пристально посмотрел на высокое здание в центре. На его балконе появилась красноволосая девушка в окружении охранников и помахала марионеткам на площади. В этот момент, наверху кажется, что-то произошло. Девушка пошатнулась и внезапно упала с высокой башни. Плохо. Выражение лица Какаши резко изменилось, он незамедлительно бросился вперед. В то же время, с другой стороны, одновременно с Какаши, в направлении падающей Сары бросилась фигура с желтыми волосами. Шиноби. Какаши заметил движение и подсознательно подумал, что другая сторона пытается помешать спасти жизнь девушки, поэтому без колебаний метнул куной, пытаясь заставить его отступить. Другая сторона тоже метнула куной. Фух, они оба резко замедлились, избегая атак друг друга. Плохо. После этого они синхронно воскликнули, потому что замедлившись, они оба потеряли возможность поймать Сару, падающую с высокой башни. И когда Сара должна была вот-вот упасть на землю, мимо них промелькнула фигура, за которой было невозможно уследить невооруженным взглядом. Фух, Яруаши подпрыгнул и поймал Сару в воздухе, а затем пролетел вперед и столкнулся с другим зданием неподалеку, гася импульс девушки, упавшей с довольно большой высоты.